Глава 129. Прочность брони. Если бы имелось время посетовать на житие, то можно бы пожаловаться, что всему виной эта привнесенная с другого полушария привычка погибать так с музыкой. Спрашивается, какого черта требовалось убираться из безопасно отгороженного от суеты туннеля, в коем тепло и мухи не кусает, на эту спланированную кем-то бойню расплату. Если так и так погибать, то не лучше ли спокойно посидеть, сосредоточиться, перенумеровать грешки и достижения долгого жития, начиная от дальнего 2004 года, да вот сегодняшний близи 2030-го. Или уж на крайний случай просто парочку минут отдохнуть напоследок, перекинуть шуточкой с друзьями-товарищами, потискать каждому руку, глянуть в глаза, а в последний миг приложиться губами к Лизе, чтобы даже потом, когда нейтроны мозга раздробятся еще на миллиард частиц, и сознание сотрется, атомы, собранные сейчас губы, так и полетели куда-нибудь прочь общим совместным роем. Там, когда-нибудь после, они по законам химии снова слепятся во что-то молекулярное. Вот и будет эта постройка вечным памятником недопетой любви. Ведь и правда, короткий отдых лучше, чем тутошняя сутолока со стрельбой и новым испытанием фуллеритового панциря на прочность, когда вместо мгновенной кремации вполне можешь получить болезненное ранение. И выйдет, что взамен торжественной расслабленности тела и умственной сосредоточенности перед превращением в окаменелость нутра горы Карпуленг будут у тебя в наличии всяческие мелкие, недостойные моменты переживания. Что с того, что набрюшный ком даст распоряжение панцирю вколоть в тело дозу обезболивающего или скомандует облегающим рукавам экзоскелета провести где надо максвелловскую деформацию с целью сдавливания руки и остановки потери крови? Ибо древний жгут, век применения панциря не подходит, им не получится тянуть кевларовую, а тем более фуллеритовую броню. Эта сверхновизна, все едино, не отвлечет тебя от скорбных мыслей по поводу потери конечности. И кроме того, вся эта защитная автоматика с электромеханикой в условиях встречного боя с превосходящим количеством противников никак не может служить панацеей от однозначного итога. Казус ситуации в том, что намеченный масштабный катаклизм обязан послужить занавесом вершащейся бойне. Ибо каковы ее итоги без вмешательства такого бога из машины? Однозначные, в любом раскладе. Ибо пусть даже составляющие защитных свойств амуниции пульсара почти волшебны, они никак не компенсируют закон сохранения энергии и вещества. Человек, даже в экзоскелете, не трактор. Он способен перенести на себе весьма ограниченный боезапас. Потому, рано или поздно, но кончаются и дымовые шашки, и ослепляющие ракеты, и бойцы-пульсарцы вместе со своими боевыми скафандрами остаются на виду. А когда-то и в плазмобоях испаряется, обращаясь плазмой, заключительная порция сверхчистой воды и уносится прочь, в цель или просто на удачу, финальная безгильзовая пуля пустеет, обесточивается столь наемкий на вид магазин. Вообще-то, конечно, цель пульсара не в поголовном истреблении контингента местной охраны. Даже русское разгильдяйство не предусматривает столь бессмысленное использование спецназа. Призвание таких войск в нанесении коротких, болезненных ударов в уязвимые точки и стремительный уход прочь. И в теперешней ситуации тем паче никак не получалось рассчитывать, что получится справиться со всеми подтянутыми к месту действия резервами. Ибо в идеале подобного идиотизма следовало представить вариант, когда менее 20 сверхвооруженных русских солдат последовательно, одно за другим, перемалывают подразделения US Army, а также Национальной гвардии. А уже потом, переработав все переброшенные сюда части в порошок, с боями пробиваются к побережью какого-то из океанов. Того ли, другого, однозначно, расстояние равноценное. Следовательно, реальный расчет базировался только лишь на превосходстве о знании будущего. План сохранения большинства жизней отряда рассчитывался из того, что пульсарцы успеют отодвинуться от тоннеля достаточно далеко, а за секунды до апогея вершащегося действия сделают все в соответствии с древней командой «вспышка сзади», то есть упадут ногами к эпицентру и прижмут голову как можно ближе к земле. Именно сейчас этот миг наступил.